И лиц не видать, тьфу-тьфу-тьфу. И вот сидит Бенедикт на печи, а матушка вышивает, а метель за окном воет, а свечечка чуть теплится, как огонек над болотной ржавью, и в углах темно, и отец уж спать собрался и одежду скидывает, и вдруг как закричит: «А-а-а!» И глаза выпучил, и на живот себе смотрит, а сам все кричит да кричит, а на животе у него вроде как сыпь, али будто кто его грязными ладошами облопал. А он кричит: «Болезнь! Болезнь!» Матушка ноги в валенке, платок на голову и в дверь за Никитой Ивановичем. Отец сообщит, сообщит, и за подол ее хватает.